Круги своя. Ночь — мой выход. Ностальгическая, мемуарная натура проявилась во мне сразу после армии. До ухода я бессонничал по округе по причинам любовно-лирическим. А когда отслужил 3 года и вернулся, обнаружил, что между жизнью этой встреченной и той оставленной при уходе далеко не в 3 года расщелина, а пропасть пошире. Изменилось все и все. Мать, друзья, девочки, Москва, жизнь. Уходил, на проводах под гитару пели из битлов чуть не все подряд до Yesterday. Вернулся, юные торчат от Тома Джонса. Ровесникам уже не до музыки. Кто карьеру делает, кто деньги, кто детей. А мой самый близкий друг, из армии уже на 1-м году комиссовавшийся, так тот и 1-е, и 2-е, и 3-е. Хлебает по полному меню, и, что характерно, как тогда говорили, вместе с моей бывшей невестой, с которой я его на моих проводах и познакомил. Нужно сказать, что привычку не спать по ночам привили мне в армии уже на 1-м году старички, их теперь называют дедами. За мою непокорность и попытки защищать одногодков, а особенно за потуги их сплотить для самообороны, старички пытались меня сначала спящего физически поучить, потом, когда не вышло, по ночам старались все пуговицы с ХБ срезать, чтобы на утренней поверке я свои сутки нарядов пожинал, а после всего и задушить хотели подушкой. Но и на 3-м году я в нормальный режим не вошел. Мои ровесники, за которых я 2 года на стариков возникал, сами по ночам приноровились топтать салак, и опять отсыпаться не вышло. Надо было, что называется, пресекать. Впрочем, все бестолку. Вернулся я домой, и сразу вся дикость, судя по письмам мне от молодых моего взвода, вернулась в казарму. Но со мной произошло то, что со многими, кто отслужил. Попробовав казармы, я и, вырвавшись из нее, в нее же и вернулся. Ею оказался весь мир, вся жизнь. Только раньше я об этом не догадывался, не с чем было сравнивать. Но это к слову. А я о привычке бродить по ночам по району, иногда и до утра. Вот она у меня с дембеля. Впрочем, еще там, в армии, я мысленно по ночам освоил этот маршрут, чтобы не сойти с ума от тоски. И причем хожу кругами, по улочкам и переулкам, сквозь пустыри и пустые скверы, через сквозные подъезды и по проходным дворам. То смертное лиственное тленье вдыхаю, то каменный стук замерзших ветвей различаю сквозь вой и змеиный шорох метельных домов с крыш и с асфальта, то стеклярусный перезвон капели раздвигаю на ходу, а то и чуть не на пуантах, чтобы не спугнуть, преследую от тополя к другому невидимку соловья, давя шлепающиеся под ноги пахучие сережки. Сезон за сезоном, год за годом, круг за кругом, все дальше и дальше от центра, от ядра, от сердцевины, от двора моего детства, от двора кругами по округе. Я помню мой первый радиус, прочерченный от подвала, где прошло детство, от дыры в земле, из которой вылезал, прорастал я на свет Божий к небу и людям Москвы. Этот радиус был двойным. След моих детских санок, на которых несколькими декабрьскими метельными ночами через безлюдный мрачный детский парк мы с матерью возили то немногое из мебели и барахла, что осталось у нас после того, как отчим обокрал нас и скрылся в нетях, в новую комнату, в коммуналку, в свежепоставленной хрущевке. Сиденье у этих санок было особенное, положенные на полозье пласт фанеры, на котором изготовитель, дворовый пьяница и драчун Коля Флот, нарисовал чернильным карандашом молодую шикарную чуву с мощной обнаженной грудью, с сочными губами на выворот, с прической, называвшейся дивно «шестимесячная». Мать, как и весь подвал и весь двор, побаивалась экспансивного взрывчатого флота и чуву с сиденья санок не смыла. Когда мы однажды до ночи управились за вечер отвезти в хрущевку последние шмотки, я отдал санки какому-то оторопевшему карапузу на старом моем дворе, и детство на этом кончилось. Началась юность. Сегодня все, кто остался с моей юности живым, в городе и стране живущие, спрашивают меня, как я ухитрился столько помнить из тех наших рассветных времен. А я не хочу забывать. И не могу. И не умею, и не должен. Для этого упорно, как хлеб и женщину, ищу созданное эпохой детства и юности книги, вещи, одежду, плакаты, открытки, грампластинки. Для того же и хожу ночами по кругам спиленного дерева своей и нашей поры, той, что на вырост. И эти прогулки строю по неизменному сюжету, который начинается в том самом дворе хрущевки, куда перенесла через детский парк нас с мамой судьба из подвала, да сразу под крышу на четвертый этаж. Прихожу во двор обычно к полночи, когда еще не погасли окна, но под ними уже обезлюдило, все дети в постель загнаны, коты домой созваны, собаки выгулены. И я сажусь на скамью под старым вязом и тарю путь взгляду и памяти от окна к окну. Что за ними давно живут другие семьи, что в доме почти не осталось москвичей, ширится за счет села районная милиция и прочие сферы сервиса и производства, то для меня не окород. Я воскрешаю дом давних лет с его тогдашними жильцами, с его юным населением, в котором и мне оказались честь и место. Вон, где с балконом на четвертом, комната, где жил с отцом и матерью мой сосед, квартиры-коммуналки напротив друг друга, Славка Лаврухин, сейчас врач-хирург, а тогда самый ироничный и образованный малый, собиратель марок и значков, отгороженный его закут, обклеен картами континентов, заставлен стеллажами и этажерками с альбомами марок и рулонами фланели со значками. И все это дотошно, провизорски точно расфасовано по странам, блокам, регионам, годам. И на узких наклейках по ребру полки надписано «Кения, Уганда, Танганьика. Страны оси. Карманные линкоры, космос». Подойдешь к его полкам, а в спину руки мыл, мыл, а уши? И в раскосых немного тунгусских глазах, неожиданных на пскопском лошадином лице, отец родом из Опочки, весь черный юмор русской истории. Под Славкиным окном на третьем окно Нины Петровой. Все мальчишки двора глаза стерли об него. Нина была самой красивой девочкой нашего дома. Высокая, рано вся округлившаяся, с плавной походкой монахини. Притом первая обрезала волосы почему-то, а коса была толстенная. Она была отзывчива запредельно. Ее даже боялись о чем-нибудь просить. Отдавала любую свою вещь, книгу. Кому-то делала уроки. Для кого-то шила юбку, назад никогда ничего не требовала, о данном не напоминала, но, что интересно, ничего не предлагала сама. Танцевала на наших вечеринках, это то, что сейчас тусовка, с любым с одинаковой дружественностью, но, более того, никогда ни с кем. В нее влюблялись, но ухаживать стеснялись. Она была праздником всех и ничьей в отдельности, и это соблюдалось. Видным человеком во дворе был ее отец, самый торопливый, самый стремительный, самый сосредоточенный и четкий. Если общий субботник по благоустройству и озеленению, с лопатой и в брезентовых рукавицах, он первый маячит во дворе с утра и ждет остальных. Если в какой квартире нужны понятые, перво-наперво бегут за ним. Все это немецкая выучка. В войну подростком его вывезли в Германию на заводы Круппа, где он ковал мощь вермахта, убирая от стружки цеха и клепая снарядные ящики. С будущей женой, тогда девчонкой, познакомился там же. Она мыла посуду в цеховой столовой и подкармливала его объедками. Дочери он как-то с глазу на глаз сказал, что лучше Германии страны на свете нет. Нина сообщила мне это только потому, что из всех во дворе выбрала меня для разговоров по душам, и я этим гордился. Долгие беседы с ней были для меня и мучительны, и желанны. Кружилась голова, и путались слова и мысли от нежного и уютного духа женственности и девственности одновременно, исходивших от Нины. Из-за этого после танца с ней всяк был несколько не в себе и с трудом очухивался. А соседкой Нины была ее полная противоположность. Лялька Урюпина, дочь нашей почтальонши. Это в их окне и сейчас окантована тенью на стекле бессмертная герань. С 12 лет, худая как прутик, никогда не унывающая и смешливая лялька кормила себя сама и со своих работ возвращалась за полночь во двор на черных «Волгах» с мосфильмовскими номерами. Она мечтала сняться в кино, съездила на Мосфильм по объявлению в «Пионерской правде». Там ее просчитал старенький кинорежиссер, давший ей кличку Лолита, смысл которой она не понимала, но о нем догадывалась. Таких знатоков Набокова там была крепкая компания, резвящаяся с целым сонмом таких же, как лялька Лолит, не скупясь в оплате. Лялька уже в 13 лет истомляла всю женскую округу шикарным ГДРовским кожаным полупальто и финскими шпильками на своих соломенных ногах. Более открытого, доверчивого, страстного в своем любопытстве и доброжелательного человека, чем лялька, мир, возможно, не знал и не узнает. Про своих работодателей она, смеясь, говорила мне: «Им, старичкам моим, много не надо, у них глаза за все работают. Кино у мужчины все отнимает, только глаз оставляет и фантазию, и щедрость в деньгах». Тайно влюблен в ляльку был второй наш Славка, Гаврикин. Его окно второе от угла на третьем, где дом ломается буквой «Г». Он был толстый и злой от того, что толстый. Этот малый жил мучительно, в самоубийственной ненависти к окружающим пребывая непрерывно. Он знал свои радости. Они связывались с несчастьями, неудачами или ошибками других. Не пощадил он ради своей формы кайфа даже свою любовь. Когда на очередной оргии по случайности загорелась квартира, и лялька получила сильные ожоги, а один кинорежиссер, заснувший в туалете, насмерть угорел, вышедшую полуживой от боли из больницы свою любимую, Гаврикин встретил так, торжественно выпятив пузо, левитановским голосом произнес: «Советская блядская кинематография понесла тяжелую утрату». Далее прозвучал глупый и оскорбительный спич. Лялька, тем не менее, превозмогая боль, рассмеялась. «Искусство, Славик, требует жертв, и ничего, кроме жертв, оно не требует». Гаврикин опупел. Потом лялька мне созналась, что вспомнила вслух любимую поговорку погибшего от угара киношника. Через два окна, на том же третьем, окно самого ненавистного для Гаврикина человека на всем свете — Сереги Лодочкина. Мало было в мужском мире района у Сереги конкурентов в славе и почете, ибо немногие играли в футбол хотя бы так же, как он. Это надо было видеть, не глядя на мяч, словно привязанный в дриблинге к его ступням на резинке, отведя плечи назад и став от этого как бы обтекаемым, как глиссер, с надменно поднятым лицом и взглядом поверх голов своих и чужих игроков, Лодочкин не бегал, а парил зигзообразно, как НЛО, над площадкой в детском парке, то и дело пушечно стреляя залпами по воротам, словно зрячим ядром мяча. После каждого своего гола, пока противники копошились, доставая мяч из сетки и передавая на середину, Серега не спеша, легко и прямо, балетной походкой подходил к своей болгарской спортивной сумке, память заграничных матчей, доставал махровое польское полотенце, сувенир, подаренный спортклубом побратимом в Варшаве, и обтирал пот с шеи и лица по-уимблдонски, как никто не делал в округе, во-первых, потому что ни спортивных сумок, ни махровых полотенец, ни Уимблдона тогда Москва не знала, и, во-вторых, считалось наоборот, что чем больше пота, тем больше почета. Немала, значит, работа, а тут напади. Этому изящному, острому на язык, в соцстрановские забугорные шмотки разодетому курносому блондину девчонки-околотка давали только за одно право пару раз сходить с ним в кино, и никто не относился к ним более насмешливо и приземленно, чем Лодочкин. Но к нему не зарастала девчоночья тропа. Так вышло, что два редких конкурента Лодочкина, один в спортивной славе, другой в донжуанской, жили с соседями в квартире под Лодочкиным. Оба не имели отцов, в отличие от него, оба никогда не играли в футбол в одной команде с ним, принципиально. Им доставляло удовольствие забивать Лодочкину. Его команда вся как бы не существовала в лучах славы и мастерства лидера. Причем один брал свое в игре немыслимой работоспособностью и неутомимой дыхалкой, столь необходимой донжуаном, а другой — бычьей силой, танковым лобовым проломом. Первый — Валек Садкошин по кличке Садко. Есть такой тип парня и мужчины — кот. Вот это про Валька. Садко ходит мягко, как на подушечках. Его тело не движется, а струится в пространстве. Он говорит тихо, певуче, и взгляд его при этом то вспыхивает, как электросварка, то тает медленно, погасает, как свет в кинозале за движком реостата. Валек учится в ПТУ при швейной фабрике на наладчика швейных цеховых машин и проходит 3 раза в неделю на фабрике практику, с которой возвращается бледный, пьяноватый, расслабленно веселый и утверждает, что если бы практиковался не 3 раза в неделю, а всю подряд, умер бы от истощения сил. Работницы фабрики, молодухи в основном, в нем не чают души. Он ими обшит с ног до головы, перекормлен их пирогами, измучен домашним их вином и вареньем. И все за котячью, юную неутомимость и щедрую непритязательность. Ударно тружусь над ними, в совершенно неприспособленных для этого условиях поточного производства. Слабо похохатывает Садко, доплетаясь к нам во двор с практики. А второй соискатель негласного звания, наиславнейшего в районе, совершенно на это плюющий Леха Усач. Парень громадной физической силы и борцовского таланта, философского склада ума и ядерного темперамента, сдерживаемого достоинством, добротой и рассудительностью, но временами дающего о себе знать сверхплотностью силового поля вокруг Лехи и гулом внутри него, за что я называю усача «вулкан пока-пока». Я занимаюсь с ним самбо во дворце тяжелой атлетики на Цветном бульваре у старого цирка, и нет в ДТА ему равных на ковре. На ковре в ДТА нет, но в районе, во дворе, на асфальте или на земле есть. Это Мансур, подросток-татарин, приземистый, рябоватый чудо-мальчик, сенсация сабантуев в Измайловском парке, надежда всего татарского населения наших дворов, где татары семьями делают дворницкую работу или в домоуправлениях занимают должности, за что и имеют жилье и уважение. Вот и семья Мансура. Единственно среди коммуналок, живущая в отдельной квартире на первом этаже, тем же занята у нас и чтима за это. А сам Мансур, любимец всех ребят района за скромный и теплый нрав, но самое главное — за редкий талант единоборца. О таких в тренерских кругах принято говорить «физический сверхинтеллект». Но Мансур принципиально не идет заниматься ни в классику, ни в вольную, ни к нам с усачом в самбо. А творит чудеса. В схватке с усачом наспор, кто поставил на того, кто на другого, Мансур попался на бедро и, падая на спину, сумел в немыслимо краткий миг падения не только перевернуться лицом вниз, но и ногу выставить. Не упал, а встал, как кошка. А реакция у него — муху на лету на швейную иглу тычком насадил. Никто ему никаких приемов не преподавал, но тело его само, как в танце, вырабатывает нужные движения, а стоит ему увидеть незнакомую еще комбинацию, повторит на том же, кто показал, как бы тот не упирался в схватке. Но терпеть не может драки. Первым бросается разнимать бьющихся, разметывает их, на возраст и силу не глядя, а если ему перепадает, не ярится, а смеется. На сабантуях он борется со взрослыми мужчинами и поэтому, может быть, не любит взрослых. Мужики — звери. Грустно и коротко итожит он свои победы. Над семьей Мансура на втором обитают с матерью два брата бургомистровы — старший Митяй и младший Юлька. Разительно не похожи братья по характеру. Взять хоть как играют по-разному в царь горы. Старший финтит, уворачивается, берет обманным маневром, а младший насупится, уставится на вершину из-под лобья, и сколько бы его ни спихивали к подножью, как больно бы ни падал, встает и прет наверх, и прет, сопя и не обращая внимания на габариты вверху его встречающего противника. Сделаю здесь исключение. Забегу вперед по времени, загляну в будущее братьев, изумлюсь вопиющей разнице их жизненных путей. Старший Митяй быстро вытянется, раздастся, сохранит детский румянец и, вернувшись из армии, и нелегко ее пройдя, и на танках десантом усмирит бунт маленького кавказского народа, и, будучи переведенным в ракетные войска, получит на темя каплю горючего стратегической, по случаю чего отхватит от Минобороны положенный в таких случаях парик и право обновлять его в спецраспределителях. Не затоскует на гражданке, продолжит жить румяно и весело, зарабатывая деньги и социальный статус в профессиональной съездовской группе скандирования, той, что хором громогласно заводила залы на партсъездах. Партии слава, слава, слава, слава! Или Ленин, партия, комсомол! И как там еще? Ну и, конечно, обеспечивал перманентно-безоговорочную капитуляцию Ивашке Хмельницкому, сиречь Бахусу. Младший бургомистров пошел другим путем. Стал Юлик типичным представителем поколения вахтеров, котельщиков и сторожей, отведав по легендарной разнарядке последовательно все три разновидности малоподключенности к системе, все три классические возможности служить, не прислуживаясь. И, само собой, стал крупнейшим графиком московского андеграунда, подпольным оформителем всей периодической рок-нелегальщины и самопальных магнитоальбомов первой рок-волны обеих русских столиц. Что творилось по сему поводу меж Митяем и Юлькой по вечной здешней формуле «брат на брата», одна их рано посидевшая маманя знает, да бог российский на небеси, отчего ему не раз бывало жарко, как в Акапулько. Впрочем, раздвоение фамильного ствола, как от удара молнией, не намного слаще слома пути. Так думаю я, переведя взгляд с Юлькиного окна, именно с Юлькиного, ибо он единственный, кто из нас остался жить во дворе и имеет это счастье по сию пору, на то, за которым жил когда-то, быв советско-подданным, Марк Филькин или Филе, или еще «Большая идея», «Коммуна», «Коммунек». Его знал не то что весь район, вся страна имела честь видеть и слышать его пару раз. В школе, где мы учились, он избирался по рекомендации соответствующих райорганов и коллектива учителей и дирекции поочередно и повозрастно предсовета дружины, предкомитета комсомола. Сколько я себя школьником помню, Марик мне казался всегда сросшимся со знаменем. В нужных случаях торжественно вносил, выносил знамя, вручал и получал его, целовал его, клялся на нем и принимал клятвы под ним. А также награждался грамотами и награждал ими тоже у знамени. В утренней передаче всесоюзного радио «Пионерская зорька» и киножурнале «Пионерия» рассказывал юной поросли страны о почине нашей школы, движении за право называться «Отряд спутник семилетки». Правда, не только по политике вдарял Марк, будучи, конечно же, круглым отличником. В «Пионерском» киножурнале «Хочу все знать» он изложит свою идею, что все световые и цветовые комбинации на планете Земля, проходя через атмосферу, преобразуются в сигналы, которые где-то во Вселенной, пройдя обратный путь преобразований, могут давать зримые картины земной истории. Кроме этого, Филе выигрывал городские олимпиады по литературе и русскому, по физике, химии, математике. И нужно ли говорить, что окончил школу с золотой медалью и членствовал в бюро райкома комсомола. И этот титанический труд требовал от него истинного героизма, поскольку вся окрестная шпана, все второгодники ловили его и били, следуя простейшим социальным инстинктам и людским рефлексам. Поймать Марка было легко. Он ходил в школу и из школы одной дорогой по детскому парку, чьим полным хозяином всегда была и поныне остается шпана. Я однажды спросил его, почему ты не ходишь другой дорогой? Он, усмехнувшись, гордо ответил: солдат должен держаться в том окопе, который ему достался. Не быстро бегать, не хорошо драться, большая идея, так иногда его звали во дворе, не только не умел, но и не хотел, как всем было ясно. «Я заставлю его подраться», — заявил нам его сосед по квартире Буратино, вернувшийся недавно из колонии, куда попал за попытку изнасилования. Тоже феномен. Буратино. Красивый какой-то злой красотой, отлично сложенный, почему-то не имел успеха у девочек и объяснял свой залет в колонию и налет на девицу как осознанную необходимость. «А что делать, если они не дают?» Так же незамысловато решил Буратино пробудить в Марке бойца. На улице, утащив у слесарей дома управления громадные слесарные ножницы, жесть резать, Буратино шарахнул Марика ими по спине, налетев сзади. Филе, охнув, упал без сознания. Старухи на скамейке под вязом заголосили. Буратино дал дёру. Марк пришел в себя, встал, поднял портфель и, шатаясь, пошел домой. Он пролежал неделю в постели, но запретил своей семье заявлять в милицию и вызывать к себе врача. И всю неделю мать Буратины бухалась на колени перед его постелью, а сам Буратино не ночевал дома. В конце концов, мать отыскала где-то сына и привела Буратину к лежащему Марку. Буратино извинился. Марк сказал, что не в обиде, и процитировал Маркса. Мол, чтобы человек стал человеком, надо создать ему человеческие условия жизни. Ошалевшая от счастья мать Буратины целовала Марку руки и уверяла его родственников, что у мальчика государственная голова, и он обязательно станет генсеком. Марк — большая идея, коммуна, коммунёк, филе — не стал генсеком. Он сейчас живет в Америке, в Силикон-Вэлли, реализует свои научные мечты и, наверное, во сне по ночам падает на школьный портфель от удара слесарными ножницами в спину. А если не во сне, то где-то там, в дальнем космосе, где световые и цветовые комбинации наших жизней, преобразуясь, повторяют нашу далекую раннюю юность. И слава Богу, что это происходит так далеко от нас. Именно, кстати, на Марке я впервые познал многозначный феномен здешней жизни. Есть люди, которых, что бы с ними ни происходило, даже поразительного, стараются не замечать, в упор не видеть. Марк жил достаточно публично, общественно, но как бы в другом для всех измерении, малоуловимом для наших глаз, ушей и умов. Его жизнь и деяния воспринимались как кинокадры хроники некоего потустороннего мира, и Буратино, догоняя коммуну со слесарными ножницами, не человека, скорее всего, намеревался ударить, а желал произвести эксперимент с существом из какой-то неизвестной ему физической среды. Для окружающих Марк не был Марком, а был своим изображением, плохо доходящим до зрителей по сюжету и потому не трогающим их и для них неинтересным. Зато есть в тутошнем бытовом и социальном раскладе полярная фигура, типаж всем дорогой щемяще, близкий до родственности. Таким был король двора нашего Толик Спирин. Разбушевался в какой-то семье выпивший муж, унимать посылают за Спириным. Кран прорвало, а сантехник в отстое после долива. Толик, забеги. У Толика золотые руки. В футбол, в хоккей, двор на двор. Спирин безоговорочно признанный капитан. Кто-то трипер из пацанов подхватил. Спирин консультант и кому надо отведет. Кто-то наш на другой улице получил в пятак. Спирин уладит, добьется справедливого поединка один на один или определит с тамошним основным виноватого. Спирина в вытрезвитель не заберут и в ментовки не ударят. Он заберет из отделения ошалелого сопляка, дав ему по шее под одобрительный смех мусоров, но и тем отвесят клички и характеристики, как только выходная дверь отделения за ним захлопнется. Спирин еще не профессор городской жизни. Есть в доме и округе и профессора, мы их знаем. Он пока не доктор столичных наук, но кандидатский статус уже защитил и кандидатский минимум сдал. Почему мы признавали за ним, а признавали как дважды два — четыре, право вершить суд и судьбы наши? Потому что он умел и хотел отвечать за всех и за себя. Когда заезжий таксист, разворачивая машину, наехал на маленьких девчонок, прыгавших через веревку, и двум черканул бортом по задницам так, что они заплакали от боли и страха, Спирин загородил собой выезд из двора, и когда таксор вышел, легким взлетом кулака опрокинул мужика навзничь. Таксор мог не остановиться, сбить Толика и газануть со двора, но остановился и вышел. И Спирин потом так объяснил мне это. «Сильно захоти. Представь себе, что захотел, и это произойдет. Если захотел очень важного и очень сильно». Я не мог не поверить ему. Сам видел, как воробьи в 30-градусный мороз у него с руки клевали, а воробей — птичка людьми пуганая. Вот почему после того, как Буратино свалил ни за что ни прошто Марка большую идею, Спирин железным тоном посоветовал Буратине недельку отсидеться в подвале дома. «Там холод собачий!» — завопил Буратино. «На голом цементе сдохну!» — пообещал он. «Не плачь, мы тебе кровать добудем», — сказал Спирин. И, собрав нас, своих подданных, сообщил, что на складе металлутиля есть любые койки на выбор, надо только их украсть. Сторожа там нет. Наша ментовка так близко, что решили на сторожа не тратиться. Но менты ходят там постоянно туда-сюда со смены на смену. Дело сделаем в пересменок. Пока они смену сдают, принимают. О, я хорошо помню эту ночь в середине апреля, когда по гулкому, уже чистому от снега асфальту сначала дробно, а потом, прессуясь в единый шаг, застучали наши каблуки, и от фонаря к фонарю посередине мостовой бросились, то раскатываясь далеко вперед, то сжимаясь до нельзя, наши тени с поднятыми воротниками.